кем готовите главась. Тен муназене тейнт, афалистка да кема мантен. Патте дездин синагогаста, исай негастама пинга, мазярда тен шаванда инте кармахтярсема. Тен вилде сюканехт покадих чкайте. Тяфта кармахти индема, сясмесаша из сода афалезен, афмонь. Мон тенязани тейнт вага мезенгса. Мазярда сайсе пингс, летфталист. Тен колга мон тейнт азанден. Васенда тен колга ашинкорхне тейнт. Сяс мес монс мартантелен. А тени молян кучи изди. И кивы кэздан тавкизев не самань монь. Ков молят. Но ся незда, мезимоназан тейнт. Сидиенте пешкать сризфта. Но мон видеть кортаса тейнт. Монь тумазе тейнт тюли цеберенди. Ведь когда в туян, лездись овсай тейнт, а когда туян, эста кучса сон тейнт. Мазярда сон сай, нефцы мастерлангт, афиде арсеман спежит колга, видик шиса эрямать колга и судендамать колга. Мастерлангт пежит стоса, месавке май тейня. Видик ши стоса, мон молян эсялезди, и тинь афней самась немонь. А судендамась тоса. Те мастерлангт азарац судендафни. Муннинга лама мезезе ули азам стеинт. Но тени тейнт ся в шаркадеви. А мазярда сай видишите вети вайма пожвсь. Эста сон ветте дезь видишить педапеш шаркадеманстэ. Вадяф и сездан за кармай кортама. А кортас и сень мезимарей. Сай пингт каз си тейнт. Сон нефцы мони не валдазень. Ведьмезе сон азы, сень севсы монни тезда, и азанцы тейнт. Сембось, мезь сялязень, ся монне. Сяс мон мергань. Севсы монни тезда, и азанцы тейнт. Курок монь не афней самасть, и курок монь таганей самасть. Сяс мес мон молян алязди. Тяса, сон тонов нинзен йодкс такой конотне, пышкетств кефкенди. Мезе тяфта сон кортай тейник. Курок мон не афней самасть, и курок мон тагней самасть. И мон моля налезди. Стане син кортнесть. Мезе тяфта сон кортай, курок не. А в шарькацась к мезе кортай. Иисус неезе, син мельстер кизев тем скетстанза. Азазе теест. Афалетень колга кизев не тядов кевкень, мес мон мергань. Курок мон не афней самасть. И курок мунта гоняй самасть. Видеста кортан тейнт. Тинь карматада авардема и явсема, а мастерланг скенерди. Тинь пратада ризвс, но тинь ризвен тешары кенердемакс. Авась шачфтам стамаятай. Сяс мессай шачфтам и пингац. Но мазарда шачи идец. Кенердемати юкстасы маятаманс. Сяс мес мастерлангти эвандас ломань. Тяфта тинга тяни ризнатада. Но мон тинь тага нехтедезь, и эста кенерди тинь седиенте, и тинь кенерди манте киндига всевови. И ся шине тинь авкизев самость мезень колгавок. Видеста кофтан тейнт, мезе афана тада алязин кецта мон лемсан, максы тейнт. Течем стинь мезева кашедианце мон лемсан, анада, и максови тейнт. Улиза пешкси тинь кенерди манте. Тенемс мон корхнен тейнт валвелявкса. Но сай пинга, мазарда карман кортама алязин колга аф валвелявкса, а видеста. Ся шине, тень карма тада анама сон кецтан за мон лемсан, и эста мон не афмерган тейнт. Мон анан алязин кецта тенингсант. Сонц алязи кельктедез тень, ся сместин кельгамасть монь, и карма дикемама, мон саншка и чириста. Мон сань алязин шириста и сань мастерлангти. И тяни каца мастерлангт и туян алязди. Сонь тонов не инзе мерк стеинзе. Вов тени тон видиста кортат. И кода мог валвеляв кса вазндат. Тени шарькацаськ. Тон сем быть содасак. Кизив нем датка ингали не содасак. Ся скематама тон шкайт ширди сать. Иисус каршу заст меркся. Тени кематада. Но вов сай пинга и сасни, тинь страткшне тяда эсь ваставант и мунь кацамасть скаман, но мон авскаманан, мунь мартаналязе. Тень мон азене тейнть, муля десять мыши мунесан. Мастерлангса тенькармахтюлема пичевксенте, но кирдеда, мон сейскине мастерлангт.